Глава 39. Левелин. Стоило заявить, что готова помочь Азазелю, если это будет значить, что больше его не увижу, как поняла, насколько сильно погорячилась. Мне чертовски не нравилось происходящее. Я всегда была сама по себе, а все романы приводили к катастрофе. Сейчас же я не вступала в отношения, но мое хрупкое равновесие оказывалось под угрозой лишь от близости этого мужчины. Даже не думая, могла назвать сотни причин, почему хочу держаться от него подальше. И главное из них заключалось в том, что в его присутствии сердце ускоряло ритм. Вздор. Никто так сильно меня не бесил, как этот самовлюбленный наглый сит с манией величия. И одна слезливая история о сложностях его жизни не должна была изменить моего отношения к нему. Но она меняла. «Дура ты, Диана, причем набитая», — бурчала про себя мысленно. «Сколько проблем этот остроухий паршивец уже принес в твою жизнь? Если бы не он, ночами нормально отдыхала бы, а не вела себя, будто кошка весной. У меня было слишком много своих трудностей. Жить в чужом доме с малознакомыми людьми, пусть и полюбившимися мне. Но сколько я могла оставаться с бабушкой и Эмилем? Однажды добродушный парень захочет жениться, и ни одной девушке не понравится постороннее присутствие рядом с ее мужем. И я еще не вспоминала о Стефани и лорде Карлтоне. Уверена, эта парочка дегенератов не упустила бы возможности поймать меня. И останавливала их лишь то, что Ридера относится к теневому двору, а значит, законы Альхерона здесь не действовали. Но вот она я, со своими безумными идеями и приступами альтруизма. Не смогла придумать ничего лучше, кроме как добровольно отправиться в пасть тигра. И пусть, судя по тем немногим рассказам о короле, которые слышала, он казался неплохим человеком, до дворца еще предстояло добраться, а потом не ударить в грязь лицом. «Ты пялишься в одну точку уже полчаса». Голос Азазеля прозвучал слишком близко. Щеку пощекотала волнующая кровь дыхания, и я вздрогнула. Неуверенная, понравилось мне его вторжение в мое личное пространство или, напротив, взбесило. «Отодвинься», — буркнула я в ответ, вновь опираясь спиной о стену. «Дай подумать». «Ты молчишь, а мне скучно. Я здесь с ума схожу», — словно ребенок надул губы, Сид. «Тогда спи», — буркнула я в ответ, но слишком быстро понимая свою ошибку. Лицо остроухого озарилась хитрой ухмылкой, а в лазурных глазах отразились бесовские искры. «Правда этого хочешь? Уже забыла, чем закончился твой короткий отдых. Кто знает, на каком моменте остановлюсь я?» «Я найду способ привести тебя в чувство», — отмахнулась от него с каждой секундой, раздражаясь все сильнее. Эти воспоминания, они заставили сердце подпрыгнуть, грудь приятно налилась тяжестью, а кожа стала чувствительнее лишь от короткого образа. Руки Азазеля на моем теле. Его губы жадно сминают мои. Нельзя было допускать продолжения. Мне следовало как можно скорее выкинуть этого Сида из мыслей и из своей жизни. Меня всегда тянуло на неподходящих парней, а Азазель стал апогеем всего моего невезения, связанного с противоположным полом. «И какой же?» Поиграл бровями мужчина, даже не стараясь быть хоть немного серьезным. «Я связалась с клоуном. С чем могу себя поздравить?» Заключила в итоге. «Поглажу по ушам чем-нибудь тяжелым. Уж поверь, та же кочерга очень качественно приводит в чувство». Вновь отвернулась я, замолкая. «Колючка!» — буркнула Зазель. «Самой еще не надоело быть такой ядовитой. Неужели мое присутствие во снах так сильно портит тебе настроение? Я вообще-то весьма умелый любовник». «Меня это не должно интересовать», — закатила глаза в ответ. «Но черт бы тебя побрал, интересует!» «Да, мне эти сны портят настроение», — повернулась я к нему. «Если бы не твоя легкомысленность, если бы ты не вел себя как репей, прицепившийся к моей юбке, если бы не прикасался к венку, сейчас бы мы не были в таком положении, так что я имею полное право злиться». «Я ведь уже сказал, что попробую решить эту проблему», — нахмурился мужчина. «Эти обряды с венком всегда казались глупыми играми. Я и подумать не мог». «Вот именно, что ты не думала, Зазель. В мире, где туман может пленить душу, где существуют создания до странного, напоминающие эльфов, куда может перес... Едва не выпалила я правду, которую знать ему не стоило. Хм, в общем, тебе следовало быть осмотрительнее. Что такое эльф? Выгнул он бровь. Проклятье! Не зная, что отразилось на моем лице в этот момент, но Сид вдруг отступил. «Неважно», — вздохнул он, — «извини меня за все это». Прежнее веселье, словно маска, сошло с его лица. Я действительно поступил необдуманно и теперь постараюсь справиться с возникшей сложностью. «Если Арета каким-то образом узнает о нашей с тобой связи...» — вздохнула я, немного успокаиваясь. В глазах Сида действительно таилась вина и понимание. Он знал, что был неправ, и это помогло мне взять себя в руки. Имеем, что имеем. Теперь главное — не поддаваться желаниям и освободиться от влияния снов, прежде чем все зайдет слишком далеко. И я знала, что, если бездействовать, однажды я приду в себя, осознав, что позволила снам стать реальностью, и мое трепещущее сердце лишь подтверждало это умозаключение. Я не хочу, чтобы по нашей глупости пострадали бабушка Эмма или Эмиль. Они хорошие люди. Об Арете я позабочусь. Никто не узнает о нас. Меня беспокоит кое-что еще. На мгновение Азазель замолчал, скользя взглядом по моему лицу, словно изучая. Ты так неожиданно согласилась помочь. Но что же с твоим мужем и этим лордом? Они ведь ищут способ поймать тебя. Лишь от воспоминаний о том, как Стефан разговаривал с Левелин, втаптывал ее в грязь, от того, как насмехался, рассказывая о том, что причастен к смерти ее семьи, к горлу подступил ком. Я, по сути, не общалась с этим человеком, но заведомо его ненавидела, прекрасно понимая, стоит попасть к нему в руки, и теперь уже моя жизнь превратится в ад. «Я не знаю», — обняла себя, прикусывая губу. Мне не следовало бы появляться на землях Альхирона. Так что? Как ты относишься к физическому и психологическому насильственному воспитанию отъявленных кретинов? Усмехнулся Азазель, подогнув колено, оперся о него рукой. Что ты задумал? Замерла я. Хоть раз доверься мне, Левелин. Я умею быть убедительным. К тому, насколько успел понять этот твой муж... Давно напрашивается на обстоятельную беседу. Давай так. Раз уж ты согласилась помочь мне с моими проблемами, я помогу тебе с твоими. Думаю, будет справедливо. Я и не знала, что ответить. Такого предложения от Азазеля точно не ожидала. И теперь, сидя на своем месте, глазела на Сида так, будто у него на лбу вырос волшебный рог. «Не смотри на меня так. Я все еще под впечатлением от твоего пробуждения. Могу и соблазниться», — подмигнул он, кивнув в сторону окна. «Кстати, туман рассеивается. Скоро ты избавишься от моего общества. На некоторое весьма непродолжительное время».